П, вероятно, Пелен. Однажды утром, когда Гоген возвращался к обеду, В, разглагольствовавший у дверей трактира посреди целой группы художников, захотел потешиться над импрессионистом и сделать его посмешищем в глазах своих собеседников. Он остановил Гогена и спросил его, какого черта он мажет свои полотна такими яркими красками. Гоген хмуро поглядел на В и, не отвечая, прошел мимо. Но две недели спустя П покинул В и стал учеником Гогена, и теперь голландец осаждал П расспросами, чтобы хоть что-нибудь почерпнуть из драгоценных уроков Гогена. Со слов Хартрика. «Я здесь делаю погоду». Вскоре Писсаро не без раздражения написал о Гогене. Я слыхал, что этим летом на берегу моря он проповедовал целой свите молодых людей, внимавших суровому наставнику-сектанту. Гоген отдыхал душой. Его привели в Понт-Авен соображения экономические, и Жобе Дюваль его не обманул. Мари-Жанна Глуанек кормила клиентов на убой. Но Британия не только избавила Гогена, увы, ненадолго от нищеты и заботы о завтрашнем дне, она укрепила его в его высоком мнении о самом себе, дала ему небывалую уверенность в своих силах. В довершение всего Британия оказалась краем, с которым он чувствовал глубокое душевное родство. Подобно ему самому, этот край был серьезным и печальным. Как далек от импрессионизма был этот пейзаж с его строгими линиями и четкими планами, эти пустынные равнины, поросшие утесником, эти поля, разделенные живой изгородью, обнесенные деревянным частоколом, грубо сработанным топором, эти сельские церквушки и простые гранитные распятия, в которых чувствовалась душа народа, склонного к мечтательности, внутреннему беспокойству и ко всему таинственному. Белые чепцы женщин, украшенные лентами шляпы мужчин, воскресные процессии, полуночные рассказы о колдунах — все это дышало какой-то иной эпохой. Ухищрения цивилизации едва-едва коснулись этого народа, который почти нетронутый сохранил свою первозданность. Это был народ, восприимчивый к тайному голосу вещей, к чарам невидимого и сверхъестественного, народ, который баюкали вековые грезы. Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем? Извечные вопросы веяли над берегами этой оконечности материка, у которых бился пульс прибоя. Гоген исподволь проникал в этот новый для него мир. Я делаю много набросков, и ты вряд ли узнала бы мою живопись. В поле, нависшем над дорогой в Конкорно, он писал старые хижины, выделявшиеся на холмистом фоне заднего плана, горы Сен-Геноле. Вспоминая некоторые мысли Дега, рисунки, советы турецкого поэта «Лучше писать по памяти, тогда ваше произведение будет воистину вашим», Гоген в работе над пейзажами иногда прибегал к необычному методу. Он начинал их на своей мансарде, а заканчивал на натуре. Таким образом, сохраняя дробный мазок импрессионистов, он добивался некоторой стилизации. Я использую только цвета призмы, сопоставляя и смешивая их как можно меньше, чтобы добиться большей яркости, — объяснял он Делевалле, а рисовать стараюсь как можно проще и синтезирую. Синтезировать, синтез. Гоген теперь очень часто произносил эти слова. Но, как и прежде в Копенгагене, когда вечерами в постели он размышлял о живописи, линия — это способ подчеркнуть идею, — писал он Шуфенникеру. Его мысль обгоняла практику. Несмотря на всю его самоуверенность, которую он сознательно выставлял на показ, у него бывали минуты сомнений. Он шел ощупью. Он решился даже попробовать свои силы в дивизионизме и набросал пуантилистический пейзаж. Но уж не был ли этот пейзаж пародией? Это можно предположить, потому что Гоген повесил его среди произведений, украшавших столовые пансиона Глонек.